Глава 4. Использовать чувства. Нужны ли нам чувства? Жанна рассказала о своей маме, которая всю жизнь проработала на шахте, а в 50 лет выучилась и стала бухгалтером там же, в заводоуправлении. Жанна говорит о том, как мама растила ее. Рано заприметив, что ребенок умен, мама отправила 7-летнюю Жанну из заводского поселка к тете в райцентр, где была неплохая школа, а в 11 перевела в областной центр, в интернат для одаренных детей. На каникулах мать тоже требовала от Жанны только одного — заниматься, идти вперед. Мать никогда не показывала Жанне, что любит ее, но часто выказывала недовольство. «Почему четверка? Ты что, собираешься перестать быть отличницей?» Жанна поступила в МГУ, сделала крутую карьеру, купила маме дом и обеспечила ее старость. Но отношения между ними все те же. Когда-то, наверное, Жанне хотелось, чтобы мама просто обняла. И весь первый и второй класс она просилась домой. Но сейчас Жанна другого мнения. «Ну, она любила меня, как умела. А что толку в этих обнимашках? Если бы она на эмоциях пожалела меня и оставила при себе, я бы ведь не выучилась и не стала тем, кто я сейчас. Чувства обманчивы». «Все равно грустно это все», — вздыхает Игорь. «Такая вот печальная необходимость». «Ну, может, и грустно». «А что толку грустить?» — пожимает плечами Жанна. «Все же нормально? Зачем эти лишние копания и переживания?» «Нужны ли нам чувства?» Этот вопрос неизбежно всплывает почти в каждой группе. Всегда находится кто-нибудь, кто считает, что чувства вообще не нужны или нужны только в особых случаях. Илья. «Я не эмоциональный человек, я редко испытываю какие-то чувства». Таких не бывает. Это все равно, что сказать, я редко перевариваю какую-то пищу. Чувства есть у всех людей. Говоря так, человек на самом деле имеет в виду: я сам не знаю, какие чувства испытываю, не придаю им значения, считаю неважными. Но это не значит, что чувств нет или что они не влияют на его поступки. Наоборот, как я уже написал в предыдущей главе, чем меньше контакта со своим нутром, со своими внутренними факторами, тем сильнее они влияют на нас. Костя. Выключил чувства и включил голову. Невозможно выключить чувства. Запретить себе гневаться, завидовать, обижаться, горевать. Можно только загнать эти чувства в глубокое подполье, перестать осознанно переживать, проживать их и таким образом попасть под полную их власть. Потому что неосознанные чувства сами находят лазейку для того, чтобы человек их пережил. Надежда. В обычной жизни чувства приходится прятать. Имеется в виду, нормальный человек всегда контролирует эмоции, то есть проявление своих чувств. Идеально, если он плачет исключительно на похоронах, веселится на свадьбах, а гневается только если ему падает на ногу тяжелый предмет. Чувствовать можно, но внутри, где-то очень глубоко. На самом деле, до какой-то степени чувства, конечно, можно спрятать и трансформировать, переживая их тайком. Многие считают, что прятать их надо даже от самого себя, гасить их проявления, потому как это не солидно. Но человек — это животное. Не получая возможности прожить чувства всем организмом, отделяя их от событий своей жизни, от телесных проявлений, некого побить, мы получаем массу накопленных, застрявших, не до конца прожитых чувств. Жанна. Лишние копания и переживания мешают делу, снижают эффективность. Чтобы быть хорошим работником, я не должен испытывать слишком много чувств, и уж точно их не надо проявлять. Дельные, эмоциональные, противоположные понятия. На деле процесс переживания чувства не может быть остановлен. Как невозможно какое-то время не дышать или не переваривать еду, так невозможно и не чувствовать. Можно только скрывать, подавлять, вытеснять чувства. Но хорошая новость в том, что чувства вовсе не мешают работе, а помогают ей, даже так называемые отрицательные эмоции. В этой главе я расскажу, как чувства помогают работе и почему не нужно бояться эмоций на рабочем месте. Ну, не все эмоции мешают. Можно убрать отрицательные, оставив положительные. Если человек привык подавлять чувства и их проявления, он заглушает их все. Так наша психика устроена. Не хочешь грустить, предпочитаешь подавлять негатив, краски мира постепенно потускнеют. Так люди думают, куда делась былая радость? Наверное, молодость ушла. Зарина. Нельзя вносить в работу личные отношения. Где эмоции, там конфликты, истерики и скандалы. На деле, наоборот, без личного отношения мы не можем работать в полную силу. Это положение я тоже буду доказывать в данной главе. Артём. Женщины на эмоциях, а мужчины — это больше логика. Многочисленные исследования показывают, что это не так. Просто в силу культурных и гендерных различий мужчин приучают скрывать и подавлять чувства. Женщинам же позволяется чаще проявлять чувства открыто. Одна из немногих женских привилегий. Жанна. Чувства обманывают, им нельзя доверять. О! Вот это, пожалуй, самое сильное и опасное заблуждение, которое я намерен развенчать в этой главе. Когда мы считаем, что чувства — это наши враги, которые только и делают, что искажают реальность и мешают работать, мы все равно, что завязываем себе глаза и затыкаем нос. Чувства позволяют нам воспринимать мир непосредственно до анализа. Эта информация может оказаться бесценной. Она помогает принимать быстрые, точные решения, задействовать интуицию, понимать людей порой без слов. Эмоциональный интеллект требует уважения к чувствам. Так нужны ли нам чувства? Да. Они нужны просто потому, что без них невозможно обойтись. Они как дыхание, как пища. Чувства — это наша спонтанная, неосознанная реакция на события, которая проявляется как эмоция. Деление на чувства — внутренние, и эмоции — внешние — на практике очень условно. Чувства и эмоции тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены, и отделить одно от другого не всегда возможно, а главное, не очень нужно. Существование чувств, их необходимость — аксиома эмоционального интеллекта. Тем не менее, эту, казалось бы, вполне естественную вещь каждый раз требуется доказывать и очищать от многочисленных предрассудков. Почему мы пытаемся отказаться от чувств? Первое. Чувства мешают выжить в экстремальной ситуации. Кратко напомню то, о чем мы уже говорили в первой главе. На российской почве встретились два вида стереотипов об эмоциях. Те, что растут из нашей тяжелой истории, и те, которые мы некритично восприняли у рационального Запада, при том, что сам Запад давно от них отказался. Мать Жанны, которая выросла в нечеловеческих условиях, считает, что для общего блага все эмоции надо заморозить. Это жест грубого, резкого выталкивания ребенка из-под машины. Конечно, в нормальной жизни мы не будем толкаться, но мать Жанны бессознательно воспринимает ситуацию как экстремальную. Более того, и сама Жанна воспринимает свою жизнь как борьбу. Посмотрите, как интересно получается. Настоящий экстрим, война и голод, был только в детстве у мамы. Детство Жанны, в принципе, уже позволяло чувствовать и любить, но ее мама не могла на это решиться и передала Жанне свою замороженность. А теперь и сама Жанна выбрала тот же стиль поведения и максимально рано отдала своих девочек в строгие британские школы. Страх, что чувства помешают выжить, очень стойкий. Он передается с воспитанием и остается в нас даже тогда, когда на самом деле чувства уже помогают, а не мешают. Второе. Я не истеричка. «Ты на них обижена?» — спрашивает Игорь Зарину. «Зачем я буду обижаться? Я не истеричка. Я просто считаю, что они неправы и могу доказать», — отвечает она. Посмотрите, что получается. Игорь спрашивает Зарину о чувствах, а она отвечает, что у нее есть позиция, что она мыслит, имеет рациональные резоны, аргументы. Как будто чувство — это вообще не аргумент. Не то, что рациональные концепции. Они и лучше, и правильнее, и показать их не стыдно. Зарина считает, что когда она рассматривает вопрос в цифрах, игнорируя свою обиду, то лучше проникает в суть дела. Так ли это? Немного контекста. Человек, с которым она спорит, пришел в организацию недавно и сразу получил более высокую позицию. Теперь собственник рассматривает его вариант проекта и ждет от Зарины, что она станет помогать тому, кто занял место, которое Зарина считает по праву своим. Обида не только при чем. Она буквально мешает Зарине работать и жить. Зарина думает об этом противостоянии все время, застряла в нем. Но Зарина настаивает на том, что она строго рациональна. Она считает, что для менеджера ее уровня поддаваться чувствам стыдно. Она должна быть беспристрастной, потому что и так слишком яркая. Назовут истеричной бабой, не будут воспринимать всерьез. Печальная история гендерных стереотипов российского бизнеса. Откуда она это взяла? Как родилась идея о том, что такой огромный фактор, как человеческие отношения, можно просто взять и запихать себе в... Откуда вообще взялась идея о беспристрастии на работе? Эта идея родилась и обрела популярность в индустриальную эпоху. Заводы и машины усовершенствовались, стали эффективными. Тогда идея об эффективности распространилась и на людей, которые с ними работали. Люди казались дополнениями к машинам, и чтобы быть хорошими функциями, они должны были максимально механизироваться. Рабочего следовало сделать эффективным винтиком, менеджера — эффективным управляющим. Организация труда и управления — вроде инженерии. А что такого мог в ту пору человек, чего машина не могла? Конечно, думать, анализировать. Эта функция и казалась самой ценной. Теперь времена изменились, и мы видим другую картину. Маркетинг намного сильнее производства и финансов. Искусственный интеллект сильнее человеческого разума. Единственное, чего не может машина в наше время, это иметь soft skills, гибкие навыки, сотрудничество, интуицию, все, что основано на эмоциях. Точно так же изменилось и понятие рабочей эффективности. В 1950-е и 60-е годы можно было засунуть чувство себя в и думать только о деле. Правда, это все равно никогда полностью не получалось, но и такого уж большого вреда от этого не было. У всех бизнесов были одинаковые тетрадки в клеточку. Теперь те, кто засовывают чувства, проигрывают тем, кто их использует. Бизнесы, которые рисуют по клеточкам, проигрывают тем, кто может думать с чистого листа, а то и вовсе в пространстве. На самом деле, чувства Зарины, в данном случае обида, злость, еще как имеют отношение к сути дела. Не меньшее, чем цифры, а то и большее. Третье. Мыслить концептами и абстракциями престижно. Как только в разговор вступает Костя, можно не сомневаться. Сейчас он все обобщит, покажет нам картину с высоты птичьего полета, заговорит на языке концептов и абстракций. А вот живого сочувствия или меткой шутки от него не дождешься. Человек, который имеет дело с абстрактным, концептуализированным, в Костиных представлениях находится над теми, кто имеет дело с конкретикой, в том числе с чувствами. Обобщение — признак высшего существа, которое над другими имеет власть. Я не на земле, я где-то над всеми. Умение и желание обобщать предстает как власть над другими людьми. Костя не опускается до эмоций, он поднимается над ними. Ну, казалось бы, это имеет отношение к реальности. На первом уровне — тот, кто выращивает реальные помидоры. На втором — тот, кто учитывает ящики. На третьем — тот, кто считает деньги. На четвертом — тот, кто движет стратегиями. Он выше и абстрактнее всех. Да, в случае с материальными потоками это работает. Но человеческое общение, человеческие чувства не иерархичны. Нет специфической обиды начальника и обиды работника. Побочные эффекты того, что Костя мыслит концептами, очевидны. Постоянное абстрагирование высушивает, обедняет мышление, лишает его конкретики, разрывает связи между интеллектом, эмоциями и ощущениями. И сами концепции становятся бесплодными и не слишком верными. Чувства на работе — незаменимый инструмент. Надежда готова согласиться, что чувства — это естественный процесс, без которого мы не можем жить. Но она считает, что на работе они все равно не востребованы. Я считаю иначе и намерен ниже доказать, что это не так. Вот что позволяют нам сделать наши чувства на работе. Первое. Отреагировать и не застрять. Животное может выразить агрессию сразу и непосредственно. Человеку не пристало кусаться, корчить гримасы при секундном отвращении. Животное выплеснуло чувство и забыло о нем. А человеку приходится накапливать и конвертировать эмоции. Это сложная работа, которой невозможно избежать, так как мы хоть и животные, но социальные, цивилизованные. Зачем, однако, еще больше усложнять себе эту работу? Я уже сказал, что с выражением чувств не стоит долго ждать. Мы не можем не чувствовать, как и не дышать. И когда мы тратим слишком много времени на то, чтобы держать чувство в себе, оно отрывается от исходного стимула, и выплеснуть его становится гораздо труднее. Застрявшие чувства — это не только наша гипертония, но и наша эффективность. Стоит снизить порог реагирования на чувства и подумать, как можно его быстро переупаковать. Я не предлагаю плевать в лицо обидчику, но быстро пошутить, скорчить рожу зеркалу, сложить фигу в кармане, яростно выругаться в туалете шепотом — все это необходимая гигиена офисных чувств. Второе. Чувства дают энергию. Некоторым трудно в это поверить, а другим это покажется банальностью. Вот любимый волшебный пример из моей практики. Я проводил тренинг сотрудников, работающих с клиентами в банке. Работники банка затронули крайне волнующую их проблему. Огромное количество энергии уходит на разбирательство с клиентами, настроенными на негатив. Существуют четкие процедуры общения с такими трудными клиентами, и эти процедуры вроде бы помогают с ними взаимодействовать, ставить перед собой щит формальности и общаться исключительно с рабочих позиций. Но почему-то никак не спасают от выгорания самих сотрудников. В процессе тренинга выяснилось, что вовлеченность, неформальное эмоциональное поведение гораздо лучше помогают справиться со сложным клиентом, так как включается совсем другая стратегия. Вместо того, чтобы сберечь энергию, не отдавая эмоций, мы включаем режим получения удовольствия от решения сложной коммуникативной задачи и от этого чувствуем не нулевую отдачу, слава богу, ушел, или отрицательную, ну сколько нервов я потратил, а положительную, я ко всем могу найти подход. Сотрудники описали свои неожиданные реакции. И тут оказалось, что он тоже человек. И я почувствовал к нему даже какое-то тепло. Да, быть эмоциональным более энергозатратно, но и получить можно больше, чем в режиме энергосбережения. А ведь речь идет о трудных клиентах, то есть о людях, с которыми априори общаться не хочется. Насколько же сильно повышается энергетичность работы, когда мы начинаем чувствовать и проявлять чувства с коллегами и партнерами? Третье. Чувства дают возможность плодотворно конфликтовать и делать так, чтобы конфликт не мешал работе. Искренняя агрессия заряжает энергией. Это знают все скандалисты. Понятно, я не предлагаю биться на кулачках. Но если чуть меньше бояться поссориться и высказать несогласие, оно не будет накапливаться, а конфликты станут более плодотворными. Стоит привыкнуть к умеренным дозам выраженной агрессии на работе. Скрытая агрессия хуже тем, что в каждый текущий конфликт просачиваются поводы из прошлых конфликтов и утяжеляют конфликт текущий. Люди, которые не додрались в прошлый раз, инстинктивно избегают драться и в этот, потому что понимают, что у них уже вырос друг на друга здоровый зуб. И если начать припоминать все поводы, то может дойти до применения ядерных боеголовок. Лучше уж и в этот раз сдержать себя и не начинать. И несогласие накапливается дальше, пока не рванет внезапно и тотально. Наоборот, плодотворный конфликт, такой, в котором речь идет только о конкретной сегодняшней проблеме, открытый. Конечно, он должен быть цивилизованным, но и высказывать все лучше четко, без утайки. В неформальных коллективах, например, в лабораториях, редакциях, в трейдинге, часто общаются без церемоний. «Что за чушь ты тут несешь?» И ничего, никто не развалился. «Это не чушь, послушай, я уверен, это сработает. Вот смотри». Именно если не бояться конфликтовать резко и открыто, Парадоксальным образом приходишь к формуле «ничего личного, только бизнес». Потому что все персональное давно ясно, никаких обид не копится. Территория поделена, границы установлены, и можно посвятить сегодняшний раунд исключительно обсуждению текущих дел. Когда мы можем сказать коллеге «это просто смешно», «это бред», «это супер», и честно признаться ему «я не могу разобраться», «что-то слишком мудрено», «у тебя круче», то конфликты перестают быть чем-то страшным, чего надо избегать. Из них уходит постоянное стремление себя поставить. Когда мы конфликтуем открыто, мы больше не держим в уме необходимость поддерживать статус. Рабочий вопрос не становится поводом кого-то унизить или возвыситься самому. Когда чувства не залипают, это гигиенично. Четвертое. Чувства помогают устанавливать границы. Когда мы функции и не пользуемся чувствами, мы воспринимаем свое положение на работе исключительно через иерархию, статус. А это ужасно тревожное восприятие. Кто кого? Кто выше? Кто ниже? Кто круче? На самом деле, у каждого из нас намного больше мест и характеристик, чем верх и низ. Мы можем находиться в разных положениях относительно друг друга. С чувствами устанавливать границы мы можем надежнее и безопаснее, а сам процесс делается менее тревожным и конкурентным. Мы дифференцируем не только опасность и пользу от конкретного человека, но и такие ранее необязательные параметры, как общительность, скорость мышления, доброжелательность, склонность прийти на помощь, свою необъяснимую симпатию к нему. Мы лучше устраиваемся в своих границах и впускаем туда людей теперь по своему желанию, а если не желаем, спокойно храним границы от посягательств. Мы чувствуем себя в большей безопасности и не испытываем необходимости тратить энергию на защиту. Это сформированная путем общей эволюции настройка гармонии, гармоничного сожительства человеческих особей на разном расстоянии. Уметь регулировать близость, сближаться, удаляться, сталкиваться — бесценно. Об этом мы подробнее поговорим в главе о доверии. Пятое. Чувства помогают быстрее принимать правильные решения. Когда-то человек принимал решение без контроля сознания, сразу после получения импульса. Так как наша жизнь сильно изменилась, импульсивность стала нередко восприниматься чем-то вроде недостатка. Не принимайте решения на эмоциях. Общее место, с которым, казалось бы, не поспоришь. Как все общие места, оно уязвимо. Иногда принимать решения можно и нужно именно на эмоциях, или, по крайней мере, учитывать их как важнейший фактор. Прислушайся к себе. Другое общее место, которое противоречит первому, а по сути означает то же самое. Наши импульсы берутся не с потолка. Они сигнализируют о важных вещах. Мы почувствовали смутную опасность, еще не зная почему, и отпрыгнули. Если бы начали анализировать и рационализировать, то попали бы под грузовик, который решил проехать на красный. Так бывает и на работе. Инвестиции, переговоры, рабочие обсуждения, выбор формулировок, принятие решений в условиях неопределенности — все это более эффективно, если мы учитываем наши досознательные, нерациональные импульсы. Иногда задним числом приходит иррациональное понимание, но если бы мы его дожидались, то опоздали бы. Время на анализ и необходимые данные для него доступны не всегда. Об этом мы более подробно поговорим в главе об интуиции. Шестое. Образное мышление отлично дополняет рациональное. Обычно рациональное мышление противопоставляют образному, способности мыслить картинками, звуками, запахами, да еще и называют его логическим, хотя логика здесь вообще ни при чем. Но это ложное противопоставление. И логика, и рациональность неполны, сухи без образного мышления. Они попросту хуже работают без него. Это как алгебра и геометрия. Одно и то же понятие можно записать как алгебраическое выражение и представить как картинку. Часто картинка нагляднее. Образное мышление короче и быстрее. Метафорой можно четче и полнее ухватить суть, чем долго и скучно описывая ее линейным рациональным способом. Неправда, что есть люди, не способные мыслить образами. Это общее свойство людей. Правда, если его не использовать, оно ослабевает. Его стоит реанимировать и развить. Как это сделать, об этом поговорим далее. 7. Чувства помогают видеть не только самое главное. Они как боковое зрение. Представьте, что вы играете в квест и должны найти ключ к ситуации. Вы видите комнату, и ключ может быть в чем угодно, в любых данных. Важен ли цвет стен? Висящие на гвоздиках плащи? А может быть, в мебели есть потайной ящик? Рациональные механизмы, которые выделяют главное, не помогут. Только свободное беспорядочное ассоциирование, которое основано именно на чувствах. В жизни таких ситуаций очень много. Пример. Игорь. Когда мне врут, я чувствую какую-то вибрацию. Причем я не всегда слушаюсь этого чувства. Это непостижимо, но каждый раз я сомневаюсь в себе, ведь никаких оснований для недоверия нет. Но потом оказывается, что я прав. Недавно я решил пересилить себя и сказал человеку: «Слушай-ка, все на самом деле не так. И ты знаешь, и я знаю». Он потом всем рассказывал, что я дьявол и читаю мысли. Подкопаться было невозможно. 8. Чувства помогают использовать моментальные состояния. Мы уже говорили о них в предыдущей главе. А здесь добавим. Многие моментальные состояния основаны на чувствах, эмоциях, которые приходят часто и в определенные моменты. Если я испытываю чувство и знаю его, я могу делать вместе с ним именно то, что эффективно сейчас. 9. Чувствовать сильно и точно значит быть харизматиком. Каждый из нас харизматичен в какие-то моменты, но харизматиком мы все же называем человека, который таковым бывает часто. Это всегда человек страстный, его ведут эмоции. Да-да, не он ими управляет, а они его ведут, причем в правильном направлении. Австрийский психолог Виктор Франкл приводил пример. Молодой человек очень долго добивался девушки. Наконец она согласилась и пообещала отдаться ему через 2 недели. И вот в назначенный день и час он так дико волновался и так был занят подавлением своего волнения, что у него ничего не получилось. В отличие от этого молодого человека, харизматик чувствовал бы, что волнение может ему помешать, и попытался бы его использовать. Не подавить, а превратить в топливо. То есть, когда чувствам мешаешь, и кажется, что они неуместны, это и приводит к таким ситуациям, которые отнимают силы. А внутренняя цельность, сочетание противоречий, помогают накапливать энергию эмоций. Так и получается харизма. Эмоции сильнее информации, сильнее преимуществ. Они позволяют становиться другого качества, влиять на людей напрямую.